Глава 19. Через мгновение я понял, что это никакая не ловушка. Этот свет исходил от магического круга. Как только я и Снежана оказались в радиусе его действия, нас неожиданно вернуло на поверхность. Во второй раз я гораздо быстрее пришел в себя. Яркий свет немного слепил глаза, но в целом было терпимо. Главное, что испытание наконец-то закончилось. Мы справились. Осталось только вызвать подмогу, чтобы справиться с неведомой заразой. Вот только эту мысль пришлось сразу выкинуть из головы, когда я приземлился на ноги и увидел в 2 метрах от себя абсолютно незнакомого человека с автоматом в руках. Он стоял возле стены одной из руин и, судя по всему, отдыхал, а наше внезапное появление застало его врасплох. «Что за...» — только и сказал он, видимо, растерявшись от такого эффектного появления. Конечно, всех лиц, прибывших с нами защитников, я не знал, и я допускал, что Академия могла привлечь кого-то извне и не сообщить об этом. Но факты указывали на обратное. Во-первых, сотрудники Академии не использовали огнестрельное оружие. Во-вторых, никто из сопровождающих не носил кожаные черные куртки и тем более балаклавы. Ну и в-третьих, они ни за что не стали бы пытаться направить оружие на студента. «Сто!» Он явно хотел крикнуть «стоять», но я среагировал быстрее. Ударом ноги я выбил его автомат из рук, после чего сразу же следом отправил в нокаут, сначала ударив в солнечное сплетение. И когда мужчина начал глотать воздух в попытке прийти в себя, пробил ему по голове. Незнакомец сразу же потерял сознание, только легче от этого не стало. Снежане требовалась помощь, и судя по тому, что она неожиданно потеряла сознание, яд распространялся даже быстрее, чем я полагал изначально. Взгляд упал на веревку на поясе незнакомца. Не знаю уж, зачем он ее таскал с собой, но это мне сейчас как раз пригодится. Недолго думая, я меньше чем за полминуты связал мужчину, после чего взял его рацию, чтобы слушать переговоры бойцов, убедившись, что он точно не сбежит и не очнется раньше времени. Я побежал со Снежаной на руках в сторону выхода из руин, попутно пытаясь связаться со своими слугами и Академией. С учетом того, что здесь появились неизвестные, пытаться добраться до своей группы сейчас просто опасно. Попытки связаться были тщетны. Судя по всему, связь заблокировали глушилкой, причем на довольно большой области. Как бы далеко я ни уходил, связь не появлялась. Даже дойдя до края руин, ничего не изменилось. Так можно бежать еще несколько километров и так и не попасть в зону приема сигнала. Тем более так повышается шанс быть обнаруженным. А о противнике я ничего не знаю. Я вынужденно вошел в одно из разрушенных зданий, которое выглядело достаточно крепким, чтобы не обвалиться в ближайшее время, и положил Снежану на пол. Затем сам уселся возле нее и, сосредоточившись на происходящем, прошелся магическим зрением по телу, оценил скорость, с которой распространялся яд, после чего ввел девушку в состояние, близкое к анабиозу. Ну или точнее сказать, сократил все процессы жизнедеятельности в ее организме до той степени, до которой смог в таких условиях. Вышло у меня, конечно, очень топорно по той причине, что в моем прошлом мире так учили оказывать первую помощь до прибытия целителя. Но это всяко лучше, чем ничего. Я хотя бы выиграл примерно где-то час. В лучшем случае 1,5. Но на них я бы не слишком рассчитывал. Тяжело вздохнув, я попытался здраво оценить ситуацию. Судя по всему, во время нашего отсутствия некая группа бойцов напала на сопровождающих и студентов. С какой целью, пока что неизвестно. Однако сопровождающие либо убиты, либо обезврежены. Третьего варианта тут быть просто не может. Они бы так просто не позволили захватить заложников. Какой из этого может быть вывод? Только один. Среди напавших есть как минимум один маг 7-го круга. И это еще при довольно оптимистичных раскладах. А это очень-очень плохо. В прямом бою у меня нет против него шансов. Можно попытаться его скрытно убить. Но это тоже проблема. Попробуй еще подберись, к такому опасному магу. Маги его круга имеют привычку постоянно поддерживать барьер, который почти не потребляет их запас маны. Своего рода естественный защитный артефакт. Чтобы его устранить, мне придется для начала разрушить защитное плетение и постараться это сделать незаметно и нанести удар до того, как он сумеет на это отреагировать. Смогу ли я, будучи магом третьего круга, разрушить плетение седьмого или, возможно, даже выше? Вероятно, но с очень большим трудом. Я скорее потеряю его из виду, прежде чем успею сломать барьер. С другой стороны, есть ли у меня другой выбор, кроме как попытаться перебить их всех? Очень вряд ли. Я мог бы попытаться выкрасть транспорт, если они на нем приехали, затем забрать Снежану и вызвать подмогу. Но этот план слишком рискованный. Это не говоря уже о том, что если у них есть заложники, то я ставлю их на произвол судьбы. Видимо, во мне снова решил сыграть героизм. С другой стороны, с чего мне вдруг отходить от своих принципов, даже если враг гораздо сильнее меня? Шансы есть, главное все правильно просчитать. Судя по тому, что напавшие незнакомцы носят при себе обычные автоматы, бойцы они никудышные. В свою очередь это означает, что можно рассчитывать на то, что они располагают одним сильным магом, может быть, двумя. Будь иначе, они не стали бы использовать что-то столь дешевое. Раз так, то перво-наперво мне надо узнать, где находится глушилка, и уничтожить ее. Сразу после этого я смогу наконец-то вызвать подмогу и затем вернуться к Снежане, чтобы она могла продержаться до прихода помощи. Правда, придется, скорее всего, избавиться от части нападавших, так как вряд ли они мне позволят действовать спокойно на подконтрольной им территории. Да и слишком велик риск, что они воспользуются заложниками. Что ж, видимо, придется вспомнить все, чему меня когда-то научила война в прошлом мире. Встав, я еще раз посмотрел на Снежану. Сердце защемило от того, что я должен оставить ее в таком состоянии. Однако разве у меня был выбор? И все равно на душе скребли кошки. Она обязательно выживет. Я не позволю умереть никому, кто мне близок. Сжав кулак, я покинул помещение и быстро набросал план в голове. Первым же делом вернулся к связанному бойцу. Его отсутствие, судя по всему, никто так и не заметил. Дилетанты. Впрочем, мне это только на руку. Я снял с него куртку, кожаные перчатки и балаклаву, после чего поднял оружие и замаскировался под одного из напавших. Конечно, телосложение у нас было разное, да и голос тоже. Но пару секунд до того, как они поймут, кто перед ними стоит, я себе выиграть смогу в случае чего. А большего мне и не надо. Следующим шагом стала разведка. Вряд ли я так просто смогу найти глушилку, не говоря о том, что она может быть спрятана в одном из зданий. Однако я должен знать, сколько прибыло напавших, какой они примерно силы, чтобы затем отталкиваться от ситуации. Сейчас я могу строить только предположения. Раз так, то нужно двигаться на самую высокую имеющуюся здесь точку. Таких я знаю две. Башня мага, в которой я был со Снежанной, и еще одна, назначение которой я не знал. Но, тем не менее, именно с этой точки открывался вид на город. Недолго думая, я отправился в сторону башни, однако на миг был вынужден остановиться, поскольку из рации стала доноситься практически одна и та же фраза. «Кондор-1, все чисто! Кондор-2, все чисто! Кондор-3, все чисто!» На этом моменте рация ненадолго заглохла, после чего раздался басовитый голос. «Кондор-4, доложи обстановку! Кондор-4!» Я хотел было ответить, рискуя провалить всю возложенную на меня миссию из-за голоса, но меня опередили. «Опять этот дубина связь отрубил и где-то закимарил. Ему же сказали, ищи студентов. Нет же, опять за свое. Кондор-6, хватит засорять эфир!» Видимо, это говорил капитан их группы. «Кондору-4 потом прилетит от Савельева. Продолжай наблюдение». «Да-да, куда я с этой башни денусь?» — ответил Кондор-6. «Разговорчики! Все, конец связи». Рация замолкла, и я ее отключил, чтобы ненароком не выдать своего местоположения. Что ж, не зря захватил с собой рацию. Выходит, там, куда я направился, Скорее всего, есть снайпер. Раз так, то можно будет попытаться провернуть одно дельце. Скрываясь в тени руин, насколько это возможно, я как можно тише двигался вперед. Я перебегал от одного здания в другое, не давая шанса себя обнаружить. По дороге мне практически никто не попадался. Лишь один раз отдаленно я услышал чьи-то шаги, но не стал рисковать и обошел их стороной. Точного числа противников я не знал, а мне в идеале, перед тем, как поднимется тревога, желательно устранить их лидера. В ином случае мне станет гораздо сложнее его убить. Я потратил около 10 минут на то, чтобы добраться до нужной башни. В высоту она была этажей 8-9 или даже больше. Вход у нее также был один. Однако я решил не рисковать, мало ли там размещена ловушка как раз для таких, как я. Поэтому я ловкими движениями сноровисто стал сбираться на второй этаж башни. Это не было проблемой, поскольку местами кладка кирпичей обвалилась, позволяя мне без проблем цепляться за них руками. Был, конечно, риск, что какой-то из кирпичей не выдержит моего веса и упадет со мной. Но выбирать особо не приходилось. Оказавшись внутри башни, я стал медленными шагами подниматься наверх, так, чтобы не издавать ни малейшего шума. Сквозняк внутри то и дело заставлял скрипеть половицы, что очень сильно играло мне на руку. К этому времени снайпер должен был бы привыкнуть к этому звуку, а значит, было меньше шансов, что я выдам себя по неосторожности. Так и случилось. Стоило мне дойти до конца этажа, как я увидел того самого снайпера, смотрящего в оптический прицел. Недолго думая, я подкрался к нему сзади и одним движением свернул ему шею. Конечно, я мог просто вырубить его, однако тогда мне пришлось бы его связывать, не говоря о том, что я подвергал себя ненужному риску. В таких ситуациях приходилось действовать радикально и не задумываться о морали. Тем более, он сам проявил беспечность и позволил мне так близко подобраться к нему. Я отодвинул уже мертвое тело снайпера в сторону и быстро порылся у него в вещах. Как и ожидалось, среди них нашелся тактический бинокль. Я стал быстро оглядывать окрестности и мысленно помечать вражеских бойцов и их местоположение. 1, 2, 3. Даже с учетом такого весьма поверхностного наблюдения, я насчитал не меньше десятка противников. По факту их должно быть в 2 или в 3 раза больше. Плохо, очень плохо. Всех скрытно быстро не убьешь. Впрочем, у меня нет нужды убивать всех по отдельности. Главное — все правильно провернуть. Еще чуть осмотревшись, я, судя по тому, что заметил, определил их лидера. Он, в отличие от увиденных мной других бойцов, был весь в крови и ранен. Ко всему прочему, именно к нему то и дело подбегали вооруженные люди, чтобы что-то сказать и потом снова бежать по своим делам. Что еще я не мог не отметить, он в перерывах между докладами погружался в медитацию, чтобы восстановить запас своих сил. У меня появилась отличная возможность выстрелить в него, однако между нами было расстояние в несколько сотен метров. Для выстрела оно было не слишком большим, но пуля не смогла бы пробить его барьер, а я не мог на таком расстоянии гарантированно разрушить плетение. Я просто не мог четко видеть контуры самого плетения, чтобы хоть как-то начать взаимодействовать с ним. Уж точно не отсюда, имея всего 3-й круг маны. Поэтому я стал действовать иначе. Взяв с собой винтовку и закинув ее за спину, я стоял тут прихваченный автомат. Он так и не пригодился. После чего спустился вниз и стал сокращать расстояние между мной и их лидером. Должно быть, именно его звали Савельев, раз уж кто-то по рации говорил, что получит от него нагоняй. Впрочем, это не столь важно. Я отбросил все эти размышления в сторону и двинулся дальше. По дороге мне попался еще один зазевавшийся боец, которому я безо всяких проблем также свернул шею и спрятал в ближайшие кусты. Благо, укромных мест в руинах хватало. После этого я снова продолжил свой путь, приметив 3-этажное здание, окна которого как раз удачно выходили прямо на лидера этого отряда. Ко всему прочему, я мог довольно быстро сменить позицию в случае чего. Повезло. Только вот меня заставили остановиться 2 бойцов, стоявших в теньке здания и обсуждающих глушилку. Несмотря на мое желание как можно быстрее устранить лидера, я не мог проигнорировать эту информацию.